Глава 7. Бездна, как слышал Ютланд еще с детства, была всегда, но не была черной. Подземники, мирный народец, помешанный на добывании редких драгоценных камней, тысячи лет прорубывался сквозь земные глубины. Ходы за ними остались причудливые, запутанные и уходили все глубже и глубже. Говорят, еще ни одному искателю сокровищ не удавалось добраться до самых дальних уголков их туннелей, да и подземники привыкли жить в пещерах, не поднимаясь на поверхность вовсе. Затем случилась та катастрофа, что изменила весь их мир. По рассказам волшебников, проникавших в тайны все глубже и глубже, плененный миллионы лет тому и запертый в камне на невиданной глубине ящер пробудился, сумел разломать сковывающую его скалу, после чего еще тысячу лет старательно разбивал стены своей темницы и, наконец, сумел вырваться из нее, после чего поднялся наверх и достиг туннелей подземников. Его черной магии, накопленной за миллионы лет, хватило, чтобы затопить ею все уровни, все ходы и пещеры. После чего мирные подземники постепенно превратились в злобных рарахов, чудовищно могучих, ненасытных и кровожадных. Хуже всего, что рарахи, кроме страшной физической мощи, обрели и колдовскую силу. Теперь они из немыслимо глубокой бездны, где заключен ящер, начали спешно прорубывать для него широкий туннель к поверхности. И пока никто не знает, как остановить это подступающее зло и гибель человечества, а самые великие герои могут только спускаться в пещеры и наносить некоторый ущерб, убивая отдельных рархов. Дреймер прорычал из-под шлема. «Подземники сами виноваты. Не рылись бы так глубоко, не разбудили бы ящера. А они так еще и раскололи камень, в который тот был вмурован», — Кусим сказал беспечно. «Да кто теперь знает, как было на самом деле? Главное, ящер освободился и пытается выбраться. Как только вылезет, и кончится все». «Что все?» — спросила Лориэль. «А все?» — отмахнулся Кусим. «Людей перебьют, а без людей ничего и не будет», — Дреймер сказал гулко. «Мы будем». «Будем», — согласился Кусим. «Вот Лориэль точно будет», — Лориэль сказала сердито. «А я при чем?» «Ты с ящером уживешься», — сказал Кусим и подхалимски улыбнулся. «Ты же добрая, ласковая, никогда никого не обидишь». Лориэль на ходу пнула его ногой. Кусим преувеличенно громко застонал, начал хромать, приволакивая ногу. Но чародейка только злобно усмехалась, подчеркивая свою несравненную доброту и ласковость. Ночь теплая, после сидения у костра шли некоторое время в сплошной тьме. Потом глаза привыкли, по черному куполу проступили звезды, сперва казались мелкими и тусклыми, затем засияли во всю мощь, а вокруг возникли мириады мелких, похожих на серебристую пыль. Страшно озаренные их светом выступили гребни гор, приблизились и ушли вверх, а на уровне своих глаз Ютланд рассмотрел широкий вход в гору. По бокам множество камней, что подземники вытаскивали из глубины, сваливали в стороны. Дреймер сказал властным голосом. «Близко от поверхности их нет, разве что наткнемся на такую же группу, как и мы, что идет поохотиться на людей. Но все равно всем соблюдать боевой порядок и быть начеку». «Сделаем», — сказал Кусим бодро за всех. «Я уже ходил в эти пещеры, правда, не глубоко. В самом деле надо опуститься на хорошую глубину, чтобы услышать, как эти твари долбят камень». Он зажег факел и пошел рядом с Дреймером. Из темного хода словно бы пахнуло слабым теплом и нечистым воздухом, будто в недрах горы располагался большой загон для скота. Некоторое время шли по типичному ходу, где только по одному, а голову приходится пригибать. Потом неожиданно туннель расширился, а свод поднялся так, что достать можно только острием меча в вытянутой руке. Дреймер проговорил тревожно. «Ход слишком... хоть стадо коров гоняй. Быстро они работают». «Понятно», — сказал Кусим. А немногословный Бер пояснил Ютланду. «Рарахи расширили. Выходить готовится». Лориэль пугливо оглядела большими стрекозьими глазами высокий свод. «Еще немного», — сказала она пищащим голосом. «Ящер сможет пролезть». Дреймер помрачнел. Шаги его стали шире. Весь подобрался, будто ящер вот-вот покажется в туннеле. «Лучше бы всем нам погибнуть здесь», — сказал он жестко, «чем пожрет нас в постелях сонными и теплыми». Туннель изгибался, как дождевой червяк. Обычно из стороны в сторону, но чаще просто шел по наклонной вниз, то и дело поворачивал, и тогда все двигались в обратном направлении, только намного дальше от поверхности. Затем встретили первый ход в сторону, Дремер посмотрел значки на стене и повел прямо. А в другой раз, когда туннель раздвоился, долго высчитывал что-то на зарубках в камне. В раздражении махнул рукой. «Попробуем срезать угол», — сказал он угрюмо. «Не все ж топать окольными». «Да и сапоги не так стопчем», — поддержал Кусим жизнерадостно. «Я только вчера новые набойки поставил». Ютланд шел сзади. Поглядывал на скрещенные мечи на спине Кусима и на огромный лук Бера. Рядом, иногда задевая мечом, идет Лориэль. Время от времени морщит презрительно носик, но в ее взгляде Ютланд всякий раз видел жгучий интерес. Высокомерная чародейка не желала себя ронять и опускаться до расспросов простого мальчишки, неизвестно за какие заслуги попавшего в отряд лучших бойцов, а сам он идет мрачный и молчаливый, явно подражая взрослым. Постепенно воздух становился теплее и теплее. Наконец Ютланд ощутил, как снизу поднимаются волны сухого жара. Даже стены нагрелись. Ютланд чувствовал от них внутреннее тепло. Дремер все так же двигался впереди, прикрывая левую часть груди. В правый меч острием вперед, на тот случай, если что-то выпрыгнет из темноты. Чародейка рядом с Ютландом вдруг сказала быстро. «Осторожно, что-то прет навстречу!» Кусим сразу же отодвинулся от Дремера и постарался стать как можно более незаметным. Хотя в проходе далеко не отступишь. Бер, напротив, сделал шаг вперед и одновременно к стене, задевая ее плечом. Быстро наложил стрелу и натянул тетиву. Из темноты выбежал тяжелыми прыжками огромный красный зверь, похожий на свирепого вепря размером с быка. Только клыки торчат из пасти, в пятеро длиннее, острые, как ножи. На голове такие же рога, чуть изогнутые. Сам весь из тугого переплетения жил и мускулов. Он с ревом поднялся на задние лапы. В маленьких глазах сверкнула ярость. Пасть раскрылась для мощного рева. Дремер бросился вперед и заорал дико. «Попалась, тварь!» Зверь повернул к нему голову, взревел и набросился, как волк на кролика. Дремер, закрывшись щитом, стойко выдерживал натиск. Кусим забежал за спину чудовища и быстро-быстро бил острыми мечами. Дремер взревел снова, распаляя монстра, чтобы тот не поворачивался. У Кусима страшные по силе удары, куда мощнее, чем у ротоборца, но ничтожная защита. А этот чудовищный рарах с одного натиска выбьет из него дух и жизнь. Бер выпустил три стрелы, пока Ютланд сдернул свой лук и наложил стрелу. В проходе стоял дикий крик, рев, ляск и скрежет когтей по щиту и металлу доспехов. Щелчок стрелы Ютланда прошел незамеченным. Зверь содрогнулся. Его маленькие глазки отыскали обидчика. Ютланд выпустил еще одну стрелу, и рарах с ревом бросился к нему. Ютланд отбросил лук и ухватился за дубину. Он едва успел занести ее для удара, как рарах грохнулся мордой об пол. А на спину прыгнул Кусим и нанес последний удар в шею, где череп соединяется с туловищем. «Ура!» Дремер подбежал к ним, глаза круглые. «Уже?» — спросил он неверяще. «Что-то быстро. Он не прикидывается?» «Ничуть!» — заверил Кусим. «Взгляни, как я ему рассек спину, до сердца достал». «Это мои стрелы», — скромно сказал Бер. «Да и Ютланд успел стрельнуть». «Одна я ничего не делала, да?» — спросила Лориэль язвительно. «А чего же он тогда весь обгорелый?» «Ладно, все мы сработали быстро и точно». Кусим вытер лезвие меча о шкуру рараха, а Ютланду сказал дружески. «Не видал еще такого? Этого зовут кошмаром подземелий, нападает только в проходах, где не развернуться в боевой порядок». «Еще будут?» — спросил Ютланд. «Не волнуйся», — заверил Дремер. «Будет много. И такие, и всякие разные, не соскучишься». «Это плохо», — ответил Ютланд. «Почему?» — спросил Дремер. «Долго добираться до конца», — объяснил Ютланд серьезно. Кусим расхохотался. «Все слышали?» — заявил он. «Нашего друга с дубинкой раздражают эти всякие рарахи. Ему до Штархона добраться не терпится». Дремер оглянулся. Белые зубы блеснули в дружелюбной усмешке. «Ют, куда так торопишься?» «Надо успеть за ночь», — объяснил Ютланд. «Ух ты, а что случилось? Мир рухнет?» «Еще как», — согласился Ютланд. «Мне бы не хотелось объясняться, куда это я хожу по ночам». Они расхохотались, еще ничего не поняв, но ситуация смешная, как показалось всем. Потом Дремер прикрикнул насчет боевого порядка, и все послушно двинулись следом. Ютланд шел уверенно и солидно, как все, и держаться старался, как все, Но сердце стучит взволнованно, а в голове крутится одна и та же мысль. Неужели наконец-то добрался? Ну, почти добрался. Бурама сказал, что только здесь, в черной бездне, и находится тот единственный проход в загробный мир, но никто не сумеет к нему даже приблизиться. И теперь он начинает понимать, почему. Впереди блеснуло, навстречу понесся вал огня. Дреймер заорал: «В укрытие!» И сам прыгнул за большой камень, пригнулся и прикрылся щитом. Остальные бросились к стенам, прячась за выступы. Ютланд сразу же спрятался за большой обломок скалы, явно сорвавшийся со свода. Волна огня пронеслась справа и слева, опалив жаром лицо и открытые по плечи руки. За первым валом покатился второй. Затем раскаленные струи огня, будто их выплевывает затаившийся в глубине прохода дракон, начали ударять вдоль хода. А когда задевали стены, камень становился багровым и медленно стекал тяжелыми медленными каплями на пол. Все продолжали в бессилии прятаться за камнями и выступами. Дреймер прокричал зло: «Он нас так в конце концов зажарит!» Бер крикнул горестно: «Это Рарах Маракум! Мои стрелы сгорают раньше, чем...» «Это шаман? Похоже!» Лориэль, сцепив зубы, бледная и решительная, трижды приподнималась из-за камня и посылала вглубь коридора слепящий яркий луч света, как решил Ютланд. Но одна из стрел Бера попала в этот луч и мгновенно исчезла, превратившись в дымок. А лучник зло выругался и сказал что-то очень нехорошее насчет всех колдунов с той и этой стороны. Ютланд наложил стрелу и натянул тетиву. Выждал удобный миг, поднялся и быстро выстрелил в то место, откуда вылетают огненные струи. Ничего не случилось, но он ободрился. Сам цел, выстрелил еще дважды. Огненный луч вдруг поднялся, изменив направление, ударил в потолок. На долгое время наступила темнота, в которой даже горящий факел показался слабой красноватой точкой. Дреймер с проклятиями бросился вперед. Там гремело и звякало. Ютланд быстро проморгался. Глаза снова обрели способность видеть в полумраке. Все члены отряда уже стоят впереди над скрюченным телом зеленокожего дива, похожего на человека, только со звериной мордой и крючковатыми лапами. С головы свалился сине-красный колпак, обнажая зеленую лысую голову с зачатками рогов. Когда Ютланд подошел, все перевели на него взгляды. Он сперва не понял, почему к нему такое внимание. Потом увидел две торчащие стрелы в груди маракуна, а третья засела в черепе, пробив его насквозь. Он узнал свои стрелы. Кусим деловито обшарил карманы душегрейки убитого шамана дивов. Бер снял с убитого добротные сапоги, повертел, рассматривая, затем тут же решительно разулся. Свои истоптанные отбросил в сторону, а трофейные надел. Прошелся, гордо и деловито притопывая. «Как?» — сказал он довольно. «Хорошо смотрится?» Дреймер сказал хмуро: «Как-нибудь нечаянно прибью в темноте». «Ну ты чего?» — сказал Бер обиженно. «Я же не истыкал тебя стрелами, когда ты был в шкуре Харна». Лориэль сказала звонко: «Сюда идут двое или трое». «Ого!» — сказал Дреймер встревоженно. «Чего это они?» «У нас научились», — сообщил Кусим. «Хорошему бы учились», — огрызнулся Дреймер, «чем вот так». «А у нас хорошему научиться можно?» Бер сказал нервно: «Тихо!» Он не договорил, послышался тяжелый топот. Из темноты вынырнул огромный, под потолок и широкий настолько, что почти задевает обе стены, массивный рарах в кожаных доспехах. Тускло блеснули металлические наручи на широченных, как бревна, запястьях. Ютланд увидел железный щит, прикрепленный почему-то на плече. Правда, плечо такое, что шире груди Дреймера. На голове самый настоящий шлем, размером с котел. Хотя ужасающе безобразное лицо открыто, торчащие изо рта клыки закрывают треть морды. Лориэль, уже изготовившись, сразу же запустила самый мощный огненный шар в морду чудовищному диву. Ослепленный, он тупо ткнулся ею в выступ скалы на повороте, обиженно взревел и торопливо тер лапами, стараясь дать побыстрее проморгаться слезящимся глазам. Дреймер прыгнул вперед с диким воплем, прокричал что-то совсем уж оскорбительное. Див развернулся и начал ловить его, часто-часто моргая мокрыми глазами. Дреймер орал и колол его мечом, дважды ухитрился рубануть. Кусим забежал сзади и свирепо кромсал спину дива. Руки Бера мелькали с такой скоростью, что Ютланд слышал только частые щелчки тетивы и свист стрел. Сам он выстрелил, стараясь попасть в морду. Остальное закрыто доспехами. Охотничья стрела вряд ли пробьет даже двойной слой, выделанный особым способом толстой кожи. Вдруг Кусим выбежал из-за спины дива. В руках два залитых по самой рукояти меча. «Там еще двое!» — прокричал он. «Держитесь!» Он нырнул за спину Дремера. Старался достать чудовище оттуда, хотя самые тяжелые раны разбойник наносит, когда бьет именно в спину. Стены задрожали, жуткого рараха подтолкнули сзади, не в состоянии обойти. Дремер отступал и орал всем, не оборачиваясь, чтобы отходили. Лориэль бросала один огненный шар за другим. Бер всаживал стрелу за стрелой, а Ютланд прицелился и снова выстрелил. Потом еще и еще. Рарах грохнулся оземь с жутким ревом, а через него полезли, протискиваясь между его телом и сводом, сразу два страшных зверя. Застряли и жутко ревели. Ютланд, сцепив зубы, бил стрелами, оттягивая тетиву до уха. Стрелял Бер и бросала шары Лориэль. А Кусим ухитрился взбежать по телу павшего Рараха и быстро рассек обоим дивам широкие носы. Кровь хлынула на труп сраженного собрата. Один отшатнулся, другой напротив, полез вперед с удвоенной злобой. В него стреляли, его рубили, наконец он взревел особенно страшно и упал на труп. Дреймер закричал. «Только бы третий не полез, совсем закроем проход!» Кусим крикнул бодро. «Надо самим лезть, пока еще можно!» Дреймер сказал зло. «Вот и лезь первым!» Кусим расхохотался. «Конечно, я о себе и говорил». «Не сметь», — проорал Дреймер. «Только ротоборец идет вперед. А ты, если только меня убьют,